Глава 5. Пятница. 25 апреля. 23 часа 55 минут. Блочный щит управления номер 4. В мертвенном свете люминесцентных ламп висел сигаретный дым. Курение было запрещено в большинстве помещений станции, и блочные щиты управления были одними из немногих мест, где курение терпели. Инженеры управления реактором курили за пультами. Леонид Топтунов, как и большинство граждан СССР в то время, был курильщиком. Ночная смена только прибыла на блочный щит управления номер 4, но нервное напряжение уже чувствовалось. Испытания турбогенератора, которые по плану должны были закончиться вечером этого дня, еще даже не начинались. И для заместителя главного инженера станции по эксплуатации Анатолия Дятлова шли уже вторые сутки без сна. Он был измотан и выглядел несчастным. Адвокат Дятлова, проводя перекрестный допрос Фомина в суде, согласно стенограмме слушаний, утверждал, что Дятлов в течение двух дней руководил четвертым блоком в одиночку. Фомин ответил, что Дятлов во второй половине дня 25 апреля уходил домой на перерыв, но и тогда оставался на связи. Испытывать планировалось ключевую систему безопасности – защиту реактора номер 4 в случае отключения внешнего электроснабжения. Полная потеря внештатного питания была предусмотрена конструкторами РБМК. Это был один из сценариев так называемой проектной аварии, при которой станция внезапно теряла электроснабжение, и огромные насосы системы охлаждения, обеспечивавшие циркуляцию воды в ядре реактора, с рокотом останавливались. На Чернобыльской станции имелись аварийные дизель-генераторы, но на их запуск и восстановление работы насосов требовалось от 40 секунд до 3 минут. И это был опасный промежуток, достаточный, чтобы активная зона реактора начала плавиться. Николай Штейнберг, бывший главный инженер Чернобыльской АЭС, вспоминает, что подобные испытания проводили до 1986 года, и ни в одном из них не удалось выработать столько электроэнергии, сколько требовалось при полном отключении внешнего питания. Поэтому конструкторы реактора предусмотрели так называемый «выбег» — использование инерции вращения турбогенераторов для электропитания насосов в эти критические секунды. «Выбег» был важнейшим свойством защиты реактора номер 4 и должен был пройти испытания до начала его эксплуатации в декабре 1983 года. Однако директор Брюханов распорядился перенести испытания, чтобы уложиться в график работ до конца года. И хотя с тех пор проводились проверки, все они окончились неудачно. К началу 1986 года испытания были просрочены уже на 2 года, но первая плановая остановка реактора на обслуживание давала возможность провести проверку в реальных рабочих условиях. В 14.00 в пятницу после доработки одного из огромных турбогенераторов блока турбины номер 8 испытание можно было, наконец, начинать. Однако вмешался диспетчер киевских энергосетей. Предприятия Украины все еще лихорадочно пытались выполнить планы и получить премии до первомайских праздников. Они нуждались в каждом киловатте электричества, которое могла дать Чернобыльская АЭС. Диспетчер сказал, что отключать четвертый блок, пока не спадет пиковая нагрузка, нельзя, по крайней мере, до 9 часов вечера. К полуночи пятницы бригада инженеров-электриков из Донецка, которая должна была следить за испытаниями, стала угрожать расторгнуть договор и вернуться в родной город, если проверка не начнется в ближайшее время. Персонал блочного щита управления номер 4, получивший указание по программе испытаний, завершил смену и готовился уйти домой. А физику из отдела ядерной безопасности, который должен был помогать оператору во время проверки, сказали, что эксперимент уже закончился. Он не пришел вовсе. На пульт старшего инженера управления реактором заступил 25-летний Леонид Топтунов. Он работал в этой должности всего 2 месяца и теперь готовился впервые в жизни провести капризный реактор через отключение. Заместитель главного инженера Дятлов был настроен продолжать запланированные испытания. Если не провести их в эту ночь, ждать придется еще год. А Дятлов не любил ждать. В свои 55 лет он выглядел как аскетичный советский технарь, высокий, поджарый, с острыми скулами и редкими седыми волосами, зачесанными назад с высокого лба, с узкими сибирскими глазами, которые даже с фотографии, казалось, смотрели с угрозой. Ветеран-физик, приехавший в Чернобыль с Дальнего Востока после 14 лет подготовки атомных субмарин, Дятлов был одним из 3 старших руководителей на станции, имеющих опыт работы с ядерными установками. Он отвечал за эксплуатацию 3-го и 4-го блоков, принимал на работу и обучал персонал. Его отец каждую ночь зажигал Бакины на Енисее вблизи красноярских колоний, а Дятлов в 14 лет убежал из дома. Выучился на электрика, работал, поступил в МИФИ. Закончив институт в 1959 году, был распределен в бастион советского военно-промышленного комплекса, судостроительную верфь имени ленинского комсомола в Комсомольске-на-Амуре. Во главе секретной лаборатории номер 23 Дятлов руководил коллективом, который устанавливал реакторы на атомные подлодки типов «Навага», «Ёрш» и «Щука», «Янки» и «Виктор», как их называли в НАТО. Ко времени переезда в Чернобыль в 1973 году он принимал участие в сборке, испытаниях и запуске более 110 активных зон реакторов ВМ. Эти маленькие морские реакторы, по принципу работы подобные ВВР, были ничем не похожи на огромные сооружения с графитным замедлением, которые строили в Чернобыле. Но Дятлов, фанатичный специалист, с головой погрузился в изучение всего, что мог узнать о РБМК-1000. Он присутствовал на запуске каждого из 4 блоков Чернобыля и сейчас работал по 10 часов в сутки, 6, а иногда и 7 дней в неделю. Каждый день он пешком шел на работу от своего дома в Припяти. Дятлов считал, что ходьба отгоняет дурные мысли, и бегал трусцой для поддержания формы. Его редко можно было застать в кабинете. Днем и ночью он сновал по коридорам и лестницам станции, проверяя оборудование, выискивая протечки и необычные вибрации и присматривая за сотрудниками. Дятлов цеплялся ко всем мелочам и гордился своим знанием систем реактора – математики, физики, механики, термодинамики и электрики. Но методы руководства, которые усвоил Дятлов во главе секретной военной лаборатории – плохо приживались на гражданской атомной электростанции. Он не терпел прогульщиков и тех, кто не выполнял его указания до последней буквы. Даже старые коллеги, которых он привез на ЧАЭС из Комсомольска, считали, что работать с ним трудно. Валентин Грищенко, который работал с Дятловым в Комсомольске-на-Амуре и на ЧАЭС, отмечает, что только Анатолия Ситникова можно было считать близким другом Дятлова. Дятлов мог быть высокомерным и начальственным, пересыпать речь проклятиями и флотским жаргоном, бормоча под нос «чертов карась» в адрес неподготовленных техников. Он требовал, чтобы обнаруженный недостаток был устранен немедленно, и таскал с собой блокнот, в который записывал фамилии тех, кто не соответствовал его требованиям. Дятлов считал, что всегда прав, и держался своего мнения по техническим вопросам, даже если сверху указывали иное. А долгий опыт работы на верфях и невыполнимые задачи по строительству, которые ставили ему в Чернобыле, приучили его к мысли, что категорические приказы начальства и серый потусторонний мир советской реальности не пересекаются между собой. Отдавая себя работе днем, Дятлов вечером погружался в культуру. Он любил поэзию и знал наизусть всего Евгения Онегина. Вне службы мог быть вполне компанейским человеком, хотя близких друзей у него почти не было. Только спустя много времени стала известна его тайна. Дятлов пострадал при взрыве реактора в лаборатории номер 23. Он получил огромную дозу облучения, 100 бер. Аварию, как всегда, засекретили. После этого один из 2 маленьких сыновей Дятлова заболел лейкемией. Уверенности, что 2 эти события связаны между собой, не было. Но мальчику было 9 лет, когда он умер, и Дятлов похоронил его в Комсомольске, у реки. Специалистам, работавшим под началом Дятлова на Чернобыльской станции, могло не нравиться его обращение, но мало кто сомневался в его квалификации, а многие им восхищались. Жадно впитывая знания, они считали, что о реакторах он знает все. Подавляя иные мнения и создавая атмосферу собственной непогрешимости, Дятлов, как и все советское государство, требовал, чтобы подчиненные выполняли его распоряжения с покорностью роботов, что бы они там себе ни думали. Однако, одну особенность реактора, на котором они все работали, заместитель главного инженера все-таки признавал. Проводя долгие часы над техническими поправками и руководствами, и, несмотря на все свои познания в термодинамике и физике, Дятлов говорил, что в РБМК-1000 есть что-то непостижимое. Ядерная загадка, которую даже он не мог полностью понять. Николай Штейнберг вспоминает, что Дятлов иногда делал замечания в сторону о непостижимости РБМК. «Мы, молодые, находили это странным. Мы считали, что Дятлов один знал все». Блочный щит управления 4-го энергоблока был большой коробкой без окон, около 20 метров в ширину и 10 метров в глубину, с полом из полированного камня и низким подвесным потолком с утопленными люминесцентными светильниками и вентиляционными решетками. Обычно здесь находились всего 4 работника. В глубине помещения стоял стол начальника смены, откуда он мог наблюдать за 3 операторами, управляющими блоком. Они занимали места за 3 длинными серыми стальными пультами. Слева сидел старший инженер управления реактором, он же СИУР. Справа – старший инженер управления турбиной. В центре, объединяя действия 2 других, располагался старший инженер управления блоком. Он поддерживал подачу воды – сотни тысяч кубических метров, текущих в первичном контуре реактора. От насосов через реактор к барабанам-сепараторам пара, пар подавался наружу к турбинам и возвращался назад. 3 пульта управления были усеяны сотнями переключателей, кнопок, ползунков, лампочек и сигнализаторов, необходимых для управления главными процессами получения электроэнергии из ядерного деления. Перед столами, стеной от пола до потолка, стояли приборные панели, показывавшие состояние всех 3 систем. Подсвеченные циферблаты, телевизионные мониторы, перья самописцев, которые медленно вычерчивали данные на тянущихся лентах бумаги. За панелями и слева и справа от входа были скрыты километры уходящих в темноту проводов и стойки вычислительных машин с теплящимися лампами и щелкающими реле. Сложная, но устаревшая технология, которая связывала пульты управления с реактором. Леонид Топтунов, заступивший на пост старшего инженера управления реактором, стоял перед 2 огромными подсвеченными экранами, доходящими почти до потолка и показывающими рабочие условия внутри реактора номер 4. Один показывал состояние каждого из 1659 заполненных ураном топливных каналов. Другой состоял из 211 светящихся шкал, собранных в круг 3 метра в поперечнике. Это были сельсинные датчики. Они показывали положение стержней управления из карбидобора, которые могли выдвигаться из реактора или погружаться в него для регулирования цепной реакции. Под руками у Топтунова была панель переключателей, которыми он мог выбирать группы стержней, и рукоятка, которая опускала их в активную зону или извлекала из нее. Система внутриректорного контроля показывала тепловую мощность реактора в мегаваттах. Здесь стоял начальник смены Александр Акимов, ответственный за проведение испытаний под руководством Дятлова. Акимов, опытный инженер управления реактором, был старшим оперативного состава на блочном щите. Роль Дятлова была административной. При всем своем опыте ядерщика он не мог взяться за рычаги управления на пульте инженера, как руководитель авиакомпании не может зайти в кабину пилотов и повести самолет. Акимов с маленькими усиками, долговязый, в очках с толстыми стеклами, в свои 32 года лысеющий, был идейным коммунистом и одним из самых знающих техников на станции. У него и его жены Любы было двое маленьких сыновей, и свой досуг он проводил, читая исторические биографии или охотясь на зайцев и уток на Припятских болотах. Акимов был умен, компетентен, нравился коллегам, но все считали, что начальство слишком легко им манипулирует. Людей в помещении сегодня было много. В дополнение к Топтунову и еще двум операторам на пультах турбины и насосов, на своих постах остались работники предыдущей смены и другие инженеры, которые пришли посмотреть на испытания. В соседней комнате специалисты по турбинам из Донецка были наготове наблюдать остановку генератора номер 8. Дятлов мерил шагами пол. Наконец диспетчер сетей в Киеве дал разрешение, и смена приступила к долгому управляемому снижению мощности реактора. Сейчас его держали на отметке 720 мегаватт, немного выше минимального уровня, необходимого для проведения испытаний. Но Дятлов, возможно, считая, что меньший уровень мощности будет безопаснее, настаивал, чтобы проверка прошла на мощности в 200 мегаватт. Акимов, который держал в руках копию протокола испытаний, не соглашался. Достаточно решительно, чтобы это было замечено стоящими рядом сотрудниками. Даже сквозь гул турбин в машинном зале за стеной они слышали, как Дятлов и Акимов спорят. Акимов знал, что при 200 мегаваттах реактор станет опасно нестабилен, и управлять им будет еще сложнее, чем обычно. Согласно программе, они должны были пройти испытания на мощности не менее 700 мегаватт. Дятлов отвечал, что ему лучше знать. Акимов, уступив, неохотно согласился отдать приказ, и Топтунов начал дальше снижать мощность. Затем, в 00:28, молодой инженер совершил ошибку. Когда Топтунов в полночь принял ответственность за реактор, автоматизированная система управления энергоблока была установлена на местный автоматический контроль, что позволяло ему управлять частями активной зоны по отдельности. Но ее обычно отключали, когда реактор работал на малой мощности. Топтунов начал переводить систему на полную автоматику. Своего рода ядерный автопилот, который помог бы ему удерживать РБМК в ровном режиме, пока остальные готовятся начать испытания. В конце он должен был выбрать уровень мощности, на котором ЭВМ будет поддерживать реактор в новом режиме. Но почему-то пропустил этот шаг. Реактор отреагировал с обычной четкостью. Лишенная новых указаний ЭВМ выбрала последнюю данную ей установку – около нуля. Топтунов с испугом смотрел, как начали сменяться светящиеся серые цифры на табло мощности. 500, 400, 300, 200, 100 мегаватт. Управление реактором ускользало от него. Прозвучало ряд тревожных предупреждений. Ошибка измерительных цепей. Включено аварийное повышение мощности. Снижение потока воды. Акимов увидел, что происходит. «Держи мощность! Держи мощность!» — закричал он. Но Топтунов не мог остановить снижение цифр на табло. За 2 минуты вырабатываемая мощность блока номер 4 упала до 30 мегаватт, менее 1% его теплового номинала. К 0:30 табло мощности показывало почти ноль. Тем не менее, Топтунов еще почти 4 минуты не предпринимал никаких действий. Пока он ждал, в активной зоне начал накапливаться, подавляя оставшуюся реактивность, поглощающие нейтроны, изотоп ксенон-135, продукт постепенного распада йода-135, одного из продуктов деления. Реактор отравлялся, попадая в ксеноновую яму, как называли ее операторы. В этот момент, когда мощность реактора зависла на минимуме и ксенона накапливалось все больше, процедуры ядерной безопасности диктовали операторам совершенно четкий курс – прекратить испытания и немедленно заглушить реактор. Но они этого не сделали. В двух предыдущих случаях, когда операторы пытались поднять мощность реакторов ЧАЭС, не пережидая время прекращения отравления, сведения о произошедшем дошли до инспекторов ядерной безопасности в Москве, и они немедленно связались с Брюхановым для прекращения повышения мощности. Последующие показания о том, что именно случилось дальше, будут отличаться. Сам Дятлов будет утверждать, что, когда первый раз упала мощность, его не было на блочном щите управления, хотя он не всегда мог в точности вспомнить почему, и что он не давал никаких указаний операторам за пультом старшего инженера управления реактором в последовавшие критические минуты. В своих воспоминаниях Дятлов пишет, что покинул зал управления, прежде чем Топтунов перевел систему на полностью автоматический режим, чтобы более тщательно исследовать места повышенного риска радиации, которые, как он думал, стали безопаснее после снижения мощности реактора. Он утверждает, что не возвращался в зал управления до 0 часов 35 минут. Остальные будут вспоминать совсем иное. По словам Топтунова, Дятлов не только присутствовал при падении мощности, но и в ярости потребовал от него поднять больше стержней управления из реактора, чтобы увеличить мощность. Топтунов знал, что это поднимет реактивность, но оставит активную зону в опасно неуправляемом состоянии. И он отказался выполнять команду Дятлова. «Я не стану повышать мощность», — сказал он. Но Дятлов пригрозил молодому оператору: если тот не будет выполнять приказы, он, заместитель главного инженера, просто найдет другого оператора, который сделает это. Начальник предыдущей смены Юрий Трегуб, который остался наблюдать испытания, имел необходимую квалификацию и был под рукой. И Топтунов знал, что такое нарушение субординации оборвет его карьеру на одном из самых престижных предприятий советской ядерной отрасли, и его комфортабельная жизнь в Припяти закончится, едва начавшись. Тем временем реактор продолжал отравляться ксеноном-135, сваливаясь глубже и все безнадежнее в яму отрицательной реактивности. В конце концов, через 6 долгих минут после начала падения мощности, Топтунов, напуганный перспективой потерять работу, уступил требованиям Дятлова. Заместитель главного инженера, утирая пот со лба, отошел от пульта и вернулся на свое место посередине зала. Но оживить отравленный реактор непросто. Сначала Топтунов подбирал подходящее число стержней для подъема. Стоя за ним, Трегуб видел, что молодой оператор поднимает их в неравной пропорции из третьего и четвертого квадрантов активной зоны. Мощность оставалась на уровне возле нуля. «Почему вытаскиваешь не поровну?» — спросил опытный инженер. «Отсюда надо тянуть». И Трегуб начал подсказывать ему, какие стержни выбрать. Правой рукой Топтунов нажимал на кнопки пульта, левой тянул рычаг. Атмосфера в зале управления снова стала напряженной. Трегуб простоял за спиной Топтунова 20 минут, и вместе им удалось выжать из реактора мощность до 200 мегаватт. Поднять ее выше не удавалось. Ксеноновое отравление продолжало поглощать остаточные фотонейтроны и нейтроны спонтанного деления в активной зоне. И уже не оставалось стержней управления, которые можно было бы поднять. Больше сотни стержней уже были полностью выдвинуты. К 00:00 Топтунов и Трегуб вернули реактор с грани случайного отключения. Но чтобы добиться этого, они подняли эквивалент 203 из 211 управляющих стержней из активной зоны реактора. Поднимать такое большое количество стержней без разрешения главного инженера станции запрещалось. Но инженеры знали, что система ЭВМ, следившая за количеством стержней в активной зоне, оперативным запасом реактивности, не всегда точна. И так и остались в неведении касательно ее важности для безопасной работы реактора. Они не подозревали, что одновременный возврат столь большого числа стержней в активную зону может запустить неуправляемую реакцию. В этот момент только осторожная стабилизация реактора, а затем медленное управляемое отключение могли предотвратить катастрофу. Однако в этот момент запустились еще 2 подсоединенных к реактору гигантских главных циркуляционных насоса. Это соответствовало программе испытаний, но не предусматривалось для такого низкого уровня мощности. Добавив в ядро охлаждающей воды, насосы снова нарушили хрупкий баланс реактивности, давления воды и содержания пара внутри реактора. Управляя системой насосов со своего центрального пульта, 27-летний старший инженер управления блока Борис Столярчук пытался выправить уровень воды в барабанах-сепараторах, а насосы выходили на максимальную мощность, выбрасывая каждую секунду в реактор 15 кубометров охладителя под высоким давлением. Поток воды поглощал растущее количество нейтронов в активной зоне, снижая реактивность, и автоматическая система управления компенсировала это, выдвинув еще больше стержней. Несколько мгновений спустя вода циркулировала в контуре охлаждения настолько быстро, что входила в активную зону на грани закипания и превращалась в пар, делая реактор более подверженным эффекту положительной пустотной реактивности, если мощность хоть немного повысится. Теперь пришло время отключения генератора. Некоторые операторы явно нервничали. Однако Анатолий Дятлов ощущал исключительно спокойствие. Испытания будут продолжены, несмотря на предупреждения, набранные мелким шрифтом в протоколе эксперимента, и на колебания его подчиненных. 10 человек теперь стояли наготове у столов и пультов, не сводя глаз с приборов. Дятлов повернулся к Акимову. «Чего вы ждете?» — спросил он. Это было в 1:22. Симулирование воздействия полного отключения электроснабжения на отдельном энергоблоке Чернобыльской станции казалось обманчиво простым делом, и многие в зале управления ошибочно считали испытания по выбегу турбогенератора вопросом в основном по части электриков. Роль реактора считалась побочной. Программа испытаний в точности повторяла проведенную в 1984 году проверку на энергоблоке номер 3. И хотя она не дала желаемого результата и не обеспечила работу циркуляционных насосов, все же закончилась без происшествий. Николай Фомин, главный инженер, сам назначил те испытания без одобрения сверху и не видел причин в этот раз поступать иначе. Он не уведомил о своих планах ни Государственный комитет по надзору за безопасным ведением работ в атомной энергетике, Госатомэнергонадзор СССР, ни НИКИЭТ, ни специалистов Курчатовского института. Он даже не позаботился сказать это директору Брюханову. Ободренный предыдущими испытаниями, Фомин внес два важных изменения. В этот раз к реактору должны были подсоединить все 8 главных циркуляционных насосов, что увеличивало объем воды, проходящий через первичный контур во время выбега. Также он распорядился установить специальное оборудование – электрический шкаф, подсоединенный к цепям панели управления на время испытаний, который по нажатию кнопки должен был имитировать сигнал максимальной проектной аварии и выдавать его в схему запуска дизель-генератора. Новая программа испытаний, в черне, составленная месяц назад руководителем группы инженеров-электриков из Донецка Геннадием Метленко и утвержденная Фоминым и Дятловым в апреле, казалась простой и ясной. Сначала операторы отключат подачу пара с реактора на турбину, и та начнет останавливаться. В тот же момент они нажмут кнопку проектной аварии. Это подаст системам безопасности реактора сигнал о потере электропитания и запустит аварийный дизель-генератор. Если все пойдет хорошо, электричество, вырабатываемое турбогенератором номер 8 на выбеге, позволит питательным насосам продолжать работать, пока не подключится дизель-генератор. Техники рассчитывали, что эксперимент займет меньше минуты. Он начнется с команды Метленко, которая будет фиксировать результат на осциллографе, и завершится, когда операторы произведут штатную остановку реактора, запустив систему АЗ-5 для полной экстренной остановки. К 1:23 Леонид Топтунов за своим пультом успешно стабилизировал реактор на уровне 200 мегаватт. Дятлов, Акимов и Метленко стояли посередине комнаты, ожидая начала. Наверху, на отметке плюс 12,5, в похожий на грот трехэтажный насосный рядом с корпусом реактора, в громовом грохоте всех 8 главных циркуляционных насосов, работавших одновременно, стоял на своем посту старший оператор насосов охлаждения Валерий Ходымчук. В нижней части активной зоны реактора вода под давлением поступала в питающие патрубки при температуре всего на несколько градусов ниже кипения. А прямо над ними 164 из 211 стержней управления были выдвинуты до верхней отметки. Реактор был подобен пистолету со взведенным бойком. Оставалось кому-нибудь нажать курок. Через несколько секунд Метленко отдал команду. «Включить осциллограф». За пультом турбин старший оператор управления турбинами Игорь Кершенбаум закрыл клапаны выпуска пара. 6 секунд спустя инженер нажал кнопку проектной аварии. Александр Акимов смотрел, как стрелка тахометра, измеряющего скорость вращения турбины номер 8, упала, и 4 главных циркуляционных насоса стали замедляться. В зале управления было спокойно и тихо. Скоро все закончится. Внутри реактора охлаждающая вода, проходящая через топливные каналы, замедлилась и стала горячее. Глубоко в нижней части реактора увеличилась часть охладителя, превращающаяся в пар. Пар поглощал меньше нейтронов, и реактивность еще возросла, выделяя больше тепла. Еще большая часть воды превратилась в пар, поглощая еще меньше нейтронов и добавляя еще больше реактивности, больше тепла. Проявился положительный пустотный паровой эффект реактивности. Началась смертельная петля обратной связи. Однако приборы на панели управления Леонида Топтунова не показывали ничего необычного. Еще 20 секунд все параметры реактора оставались в нормальных пределах. Акимов и Топтунов тихо разговаривали. А рядом, стоя за пультом насосов, Борис Столярчук был поглощен работой и ничего не слышал. Позади них заместитель главного инженера Дятлов хранил молчание и оставался непроницаемым. Турбогенератор номер 8 замедлился до 2300 оборотов в минуту. Пора было заканчивать испытание. «Сиур, остановить реактор!» — ровным голосом сказал Акимов и махнул рукой. «АЗ-5!» Акимов поднял прозрачную пластиковую крышку на пульте управления. Топтунов продавил пальцем бумагу опечатывания и нажал красную круглую кнопку под ней. Ровно через 36 секунд испытания закончились. «Реактор остановлен», — сказал Топтунов. Высоко над их головой в реакторном зале зажужжали электрические сервоприводы стержней. Светящееся табло 211 сельсинных датчиков на стене показывали медленное опускание стержней в реактор. 1 метр, 2 метра. То, что случилось затем внутри активной зоны реактора, произошло так быстро, что приборы контроля не успели ничего зафиксировать. На одно крошечное мгновение, когда заполненные карбидом бора стержни вдвинулись в верхнюю часть реактора, общая реактивность упала, как и полагалось, но затем графитовые концы стали вытеснять воду в нижней части активной зоны реактора, усиливая положительный паровой эффект реактивности, генерируя пар и большую реактивность. Локальная критичность сформировалась внизу реактора. Через 2 секунды цепная реакция стала усиливаться с неудержимой скоростью, распространяясь вверх и на периферию через активную зону. В зале управления, где персонал уже был готов расслабиться, панель оповещения Сиура неожиданно вспыхнула пугающей чередой тревожных сигналов. Красным мигали аварийные лампы, аварийное увеличение нарастания мощности и аварийная система защиты мощности. Сердито звенели электрические зумеры. Топтунов выкрикнул предупреждение: «Всплеск мощности! Отключить реактор!» На этот раз Акимов уже кричал. Стоя в 20 метрах от него у турбинного пульта, Юрий Трегуб услышал то, что ему показалось звуком, продолжающей замедляться турбины номер 8. Словно останавливалась мчавшаяся на полной скорости «Волга». Ву-ву-ву-ву. Затем звук перерос в рев, и здание начало зловеще вибрировать. Трегуб подумал, что это побочный эффект испытаний, но реактор разрушал сам себя. За 3 секунды тепловая мощность в 100 раз превысила максимум. В нижнем юго-восточном квадранте активной зоны несколько топливных каналов перегрелись, и гранулы топлива быстро дошли до точки плавления. Температура подбиралась к 3000 градусов по Цельсию. Оболочка сборок из циркониевого сплава размягчилась, расползлась, а затем взорвалась, разбросав маленькие осколки металла и двуокись урана по соседним каналам, где они моментально превратили окружающую воду в пар. Затем разломились сами каналы. Стержни АЗ-5 оказались зажаты посередине. Все 8 аварийных клапанов сброса пара системы защиты реактора распахнулись, но механизмы не выдержали и развалились. На мостовом кране на отметке плюс 50, высоко над полом центрального зала, начальник смены реакторного цеха Валерий Перевощенко в изумлении наблюдал, как 80-килограммовые крышки топливных каналов на кругу пятачка начали подпрыгивать вверх-вниз, как игрушечные лодочки на ветру. На пульте управления Топтунова прозвучал тревожный сигнал — повышение давления в пространстве реактора. Стены блочного щита управления начали медленно дрожать, сила вибрации нарастала. На своем посту у насосного пульта Борис Столярчук услышал поднимающийся стон, словно протестовал встревоженный исполин. Раздался громкий хлопок. Как это могло случиться? Когда разрушились топливные каналы, циркуляция воды через активную зону полностью прекратилась. Обратные клапаны на огромных главных циркуляционных насосах закрылись, и вся оставшаяся в активной зоне без выхода вода мгновенно превратилась в пар. Погибающий реактор выдал нейтронный импульс, и тепловая мощность зашкалила более чем за 12 миллиардов ватт. Давление пара внутри запечатанного реактора нарастало экспоненциально – 8 атмосфер в секунду. Приподняв Елену, верхнюю биологическую защиту из бетона и стали весом в 2000 тонн с основания, и разорвав оставшиеся напорные трубы по сварным швам. Температура внутри реактора выросла до 4650 градусов по Цельсию, немногим меньше, чем на поверхности Солнца. На стене зала управления номер 4 сияли огни сельсинных датчиков. Стрелки замерли на отметке 3 метра. В отчаянии Акимов перекинул тумблер, освобождающий из зажимов стержни АЗ-5, чтобы они упали в реактор под собственным весом. Но стрелки не сдвинулись. Было слишком поздно. В 1:24 раздался исполинский рев, видимо, вызванный внезапным воспламенением смеси водорода от парациркониевой реакции внутри реактора и кислорода воздуха. Все здание вздрогнуло, когда реактор номер 4 разорвал катастрофический взрыв, эквивалентный 60 тоннам тротила. Ударная волна прокатилась по стенкам корпуса реактора, разорвала сотни труб водяного и парового контуров и как монетку подбросила вверх верхнюю биологическую защиту. Она раздавила 350-тонную машину загрузки-разгрузки топлива, сорвала с рельсов верхний мостовой кран, разнесла верхние стены реакторного зала и выбила бетонную крышу, открыв взгляду ночное небо. В этот момент активная зона реактора была полностью уничтожена. Почти 7 тонн уранового топлива вместе с обломками управляющих стержней, циркониевых каналов и графитных блоков были измельчены в пыль и взлетели высоко в атмосферу, сформировав смесь газов и аэрозолей, несущих радиоизотопы, включая йод-131, нептуний-239, цезий-137, Стронций-90 и Плутоний-239 – одни из самых опасных известных нам веществ. Еще от 25 до 30 тонн урана и высокорадиоактивного графита вылетели из активной зоны и рассыпались по блоку номер 4, вызвав небольшие пожары в месте падения. При доступе воздуха 1300 тонн раскаленных графитных обломков, которые оставались в ядре, моментально вспыхнули. На своем рабочем месте на отметке плюс 12,5, в нескольких десятках метров от зала управления, Александр Ювченко разговаривал с коллегой, который зашел одолжить банку краски. Ювченко услышал глухой удар. Пол задрожал под его ногами. Он почувствовал, как что-то тяжелое, быть может, загрузочный кран, упало на пол реакторного зала. Затем он услышал взрыв и увидел, как толстые бетонные колонны и стены комнаты согнулись, словно резиновые, а взрывная волна, несущая облако, пара и пыли, сорвала с петель дверь. Свет погас. Первым импульсом Ювченко было найти безопасное место и спрятаться. Вот и все, подумал он. Война с американцами началась. В турбинном зале инженер Юрий Корнеев с ужасом смотрел, как потолочные панели из гофрированной стали над генератором номер 8 начали проваливаться, кувыркаясь одна за одной, как тяжелые игральные карты, и круша оборудование внизу. Глядя на центральный зал, бывший подводник Анатолий Кургус видел, как к нему катится плотная завеса пара. Раскаленное облако радиоактивного пара настигло его, когда он пытался закрыть герметичную дверь шлюза, перекрыв путь в зал и спасая своих коллег по реакторному цеху. Это было последнее, что он сделал, прежде чем потерять сознание. На своем посту в тени главных циркуляционных насосов Валерий Ходымчук умер первым. В одно мгновение испаренный взрывом или раздавленной массой рушащегося бетона и оборудования. Внутри блочного щита управления номер 4 сыпались с потолка плитки и цементная пыль. Акимов, Топтунов и заместитель главного инженера Дятлов оглядывались в ошеломлении. Серый дым выходил из вентиляционных коробов, мигали лампы освещения. Когда они снова включились, Борис Столярчук почувствовал резкий, не похожий ни на что металлический запах. На стене за ними лампы индикаторов, следящих за уровнем радиации в помещении, внезапно переключились с зеленого на красный свет. Снаружи, на бетонном берегу пруда охлаждения, двое работников, у которых были выходные, ловили ночью рыбу. Услышав первый взрыв, они обернулись на звук, взглянули на станцию и услышали второй громоподобный удар, какой издает самолет, проходя звуковой барьер. Земля задрожала. Рыбаков тряхнула взрывная волна. Черный дым клубился над четвертым блоком. Искры и горящие обломки взлетали в небо. Когда дым рассеялся, они увидели, что 150-метровая вентиляционная труба светится странным холодным светом. В кабинете 29 на седьмом этаже второго административного корпуса работал инженер Александр Туманов. Из окна кабинета открывался прямой вид на северную часть станции. Около 25 минут второго он услышал рев и почувствовал, как здание затряслось. Затем последовали резкий хлопок и два глухих удара. Александр увидел каскад искр, вылетающих из четвертого энергоблока, и что-то еще, показавшееся ему брызгами раскаленного металла или горящими тряпками, летящими во все стороны. Крупные пылающие обломки упали на крышу третьего энергоблока и вспомогательного здания и горели там. В 3 километрах от станции продолжали спать жители Припяти. В квартире Виктора Брюханова на проспекте Ленина зазвонил телефон.